Со вчерашнего утра барометр беспрерывно падал. К полудню небо затянуло облаками, а когда мы покидали стоянку, порошил снег. Выступали с тоскливым ожиданием непогоды. Но с каждым часом, несмотря на падение барометра, погода все улучшалась. Около полуночи из-за облаков выглянуло солнце. Легкий морозец и прекрасная дорога создали исключительные условия для путешествия. Только перед концом перехода погода все же испортилась. Спустился туман, подул холодный и сырой северо-восточный ветер, и закружились крупные хлопья снега. Залив, обнаруженный нами с южной стороны мыса Анучина, оказался небольшим. Пройдя 9 километров на запад, мы уже достигли его вершины. Отсюда берег пошел на юг почти по прямой линии. Поэтому мы делали большие переходы между двумя точками, держась параллельно берегу. Один из таких переходов по азимуту 189 градусов равнялся 10 километрам, другой по азимуту 197 градусов 16 километрам, третий по азимуту 190 градусов тянулся на 14 километров. Ни одного сколько-нибудь заметного выступа берега, который можно было бы признать за нанесенный на карту мыс Арнгольда, в действительности не было. За мыс гидрографической экспедиции был принят один из островков, которые длинной шеренгой вытянулись вдоль берега. Сами же островки на карте отсутствовали. Островок, обманувший моряков, имеет 10 километров в длину и около 2,5 километров в ширину. Таким образом, мы закрыли мыс Арнгольда и открыли остров, за которым и оставили то же самое название. Другие островки не достигали даже километров в поперечнике. На 22-м километре пути подошли вплотную к спускающемуся в море глетчеру. Его язык, около 2 километров в поперечнике, был весь покрыт широкими трещинами, пересекающимися во всех направлениях. Настоящий хаос ледяных глыб и зубцов. Десятка-полтора небольших айсбергов, рожденных этим глетчером, стояли здесь же, словно не желая покинуть знакомое место. За языком глетчера вдоль берега на расстоянии почти 30 километров тянулась резко выраженная морская терраса. За ней круто поднимался скалистый барьер основного массива земли. Между отдельными обрывами виднелись впадины, которые были заполнены ледниками, доходящими только до террасы. За барьером скал возвышался ледниковый щит. Следуя вдоль простирания однородной горной породы, мы сравнительно редко останавливались для геологических наблюдений и тратили на это мало времени. На юго-востоке все время лежали тяжелые низкие облака, и только с половины перехода мы увидели на противоположном берегу залива какой-то высокий мыс, а затем берег, уходящий в южном направлении почти параллельно нашему пути. Очень было похоже, что берега залива так и не сойдутся, и наша надежда найти пролив оправдается. На пройденном участке пути от мыса Берга до нашей последней стоянки всюду лежал однолетний лед. Исключение составлял только небольшой участок, непосредственно примыкавший к мысу Берга с юга. Торошины молодые льды, зимние ломки лежали вплотную к мысу Берга и от него шли почти по прямой линии на юго-восток. Против мыса Анучина эта линия торошения лежала километрах в 7-8 к востоку. У самого мыса возвышалась вторая гряда торосов, которая доходила до островов, открытых нами на месте несуществующего мыса Арнгольда, и отсюда поворачивала тоже на юго-восток, в направлении мыса Визе. Западнее этой гряды, вглубь залива или пролива, лежал ровный лед, по всем признакам тоже однолетний. Редко были разбросаны небольшие айсберги. Они мало обтаяли, в большинстве имели резкие грани и всей своей формой говорили о том, что недавно отделились от ледников. На широкой полосе ровного льда меж двух гряд торосов мы часто видели нежившихся на солнце нерп. Мясо пока нам было не нужно, поэтому, не желая терять времени, мы оставляли их в покое. Главное событие дня – появление гусей. Следы их мы встречали еще в прошлом году в районе открытой нами бухты Советской. Однако самих гусей на Северной земле увидели только сегодня. Хотя мы и знали, что они сюда залетают, все же были удивлены их появлением. Погода стояла плохая. Перед нашей остановкой густой туман закрыл дали. Низко нависла тяжелая облачность. Холодный сырой ветер пронизывал одежду, и крупными хлопьями падал снег. В это время прямо над нашими головами пролетели две тяжелые птицы. Вырвался невольный крик: «Гуси!» Птицы, по-видимому, не менее нас, были удивлены неожиданной встречей. Рассматривая наш караван, они сделали три круга над упряжками и, в свою очередь, дали хорошо разглядеть себя. Это были две черные казарки. Теперь не могло быть никаких сомнений, что гуси здесь не только бывают, но и гнездятся. С появлением их увеличился список птиц, обитающих летом на Северной земле, которая вначале показалась нам такой безжизненной. Мы даже невольно почувствовали какое-то радостное удовлетворение, гордость за Северную землю. Мы уже полюбили ее и ласково называем нашей. Каждый новый уголок, мыс, гора, ледник, которые в результате наших работ ложатся на мировую карту, все больше привязывают нас к ней. Поэтому с такой радостью мы и встретили первых гусей, хотя и знали, что их появление в скором времени сулит новые трудности и испытания. Не было сомнений, что прилет гусей нельзя считать слишком ранним, а это означало, что настоящего таяния снега повышение температуры и оживление растительности,